накаркали. Фильм, как и сценарий, к нашему великому удивлению, тоже приняли без замечаний. Только попросили написать, что это не научная фантастика. «Пронесло», — сказал оператор Сергей Вронский. Он с самого начала удивлялся тому, что сценарий приняли, что фильм запустили. И все время торопил меня снимать быстрее, пока не очухались и фильм не закрыли. Потому что это критика советской власти. Я говорил, что мы снимаем фильм об идиотизме, который существует в любом обществе, а на советский строй не замахиваемся. А Вронский говорил, что любое упоминание об идиотизме – это и есть критика советской власти. Но работал с полной отдачей. Фильм на экраны, конечно, не выпустят, но сами-то посмотрим. Картину приняли, и мы успели показать ее в Тбилиси в Доме кино, в Ленинграде в Доме кино, и в Москве в Доме кино, в Доме литератора, в Доме композитора, в Доме журналиста, в Доме художников, в Доме архитекторов. И на каждом обсуждении после просмотра выступали усатые старушки в очках, называли нас гоголями и щедринами и очень удивлялись, что фильм не положили на полку. «Накаркают девицы», — каждый раз вздыхал Вронский. И накаркали. Перед просмотром в Доме ученых мне позвонили с группы и сказали, что копию на студии не дают, родимые очухались, и фильм закрыли. И закрыли так крепко, что я не смог ее на Мосфильме показать даже Расула Гамзатову. Директор не разрешил. Я пытался объяснить директору, что смотреть мы собираемся вдвоем. Я картину уже видел, значит, по существу будет смотреть только Гамзатов. А он, член Президиума Верховного Совета СССР, член ЦК партии, секретарь Союза писателей, народный поэт. Директор развел руками. Я очень уважаю Расула Гамзатовича, но нельзя. Я извинился перед Расулом и повез его в гостиницу «Москва», где он остановился. Когда проехали мимо сада «Эрмитаж», Расул спросил, «Как фильм называется? 33? Там афиша висит». Развернулись, подъехали к «Эрмитажу». Действительно, висит большая афиша «33». Главная роль Евгений Леонов, режиссер Георгий Данелли. Точно моя картина. Неужели идет? Пошли в кассу, спросили, действительно идет. 33. Но билетов нет. Пошли к директору. Директор извинился. Билеты проданы на 2 недели вперед. Но для нас он может поставить в зале 2 стула в проходе. Я поинтересовался, каким образом в его кинотеатре оказался этот фильм. Директор рассказал, что взял копию на складе в Госкино. Для выполнения плана в конце года все директора кинотеатров приезжают в Госкино и выбирают на складе себе новую картину. Киностудии были обязаны сдавать в Госкино 7 копий. Директору достались 33, и он очень доволен. Дипломатический корпус билеты бронирует, Академия наук, космонавты. А что фильм вроде бы запретили, он слышал, но официально никто ничего об этом не сообщал. И, очевидно, не только директор «Эрмитажа» забрал копию 33. 25 лет картина была запрещена, и все 25 лет она время от времени появлялась на экранах в клубах, в воинских частях, даже в кинотеатрах на окраинах Москвы. А я в 70-х годах смотрел ее заезженную копию на военной базе на Кубе. Между прочим, после перестройки, когда все стали хвастать своими закрытыми фильмами, я решил прикнуть к хору и тоже стал рассказывать, что мой фильм 33 пролежал на полке 25 лет, но номер не прошел. В застойные 70-е почти все умудрились посмотреть мой сверхзакрытый фильм на экране. Так получилось, что через 2 дня после того, как мы с Расулом посмотрели в «Эрмитаже 33», вызвал меня министр и велел вырезать эпизод «Проезд чайки с мотоциклистами». Это издевательство над космонавтами. Чайка с эскортом мотоциклистов положена только президентам крупных стран. Советское правительство в виде исключения разрешило так встречать наших космонавтов. А у вас в машине сидит какой-то идиот. Я сказал, что если бы эпизод с «Чайкой» вызывал хоть какие-то ассоциации с космонавтами, в этом месте зрители не аплодировали бы. Космонавтов у нас любят. Но это ваша домкиношная публика аплодирует. Нормальный советский зритель в этом месте возмутится. Именно нормальные советские зрители в этом месте аплодируют. Нормальные зрители фильма не видели и с этим эпизодом не увидят. Уже увидели, фильм идет в «Эрмитаже». Это исключено. «Давайте так», — предложил я. «Если фильм в «Эрмитаже» не идет, я вырежу этот эпизод и все, что вы скажете. А если идет, вы выпустите его на экраны так, как есть». «Договорились», — министр нажал селектор. «Скажите, фильм 33 идет в каком-то кинотеатре?» «В «Эрмитаже», товарищ министр». «Как? Кто разрешил?» Министр сразу как-то обмяк и загрустил. «Ну что, выпускаем фильм как есть?» — спросил я. «Под мою ответственность». «Да вы-то здесь при чем?» И министр горько вздохнул.